Глава 45. Воспроизведение. В обстановке жилища больше не было нужды, и она растворилась в мысли своего создателя. Остались только постели и стены. Они защищали хрупкое существо от могучих сил, с которыми оно еще не могло справиться. Дэвид Боумен беспокойно зашевелился во сне. Он не проснулся, и сновидения не посещали его, но какая-то часть сознания пробудилась. Что-то проникло в его разум, как в лес прокрадывается туман. Боумен лишь смутно ощущал это вторжение. Совершись оно сразу в полную мощь, оно уничтожило бы его столь же неминуемо, как пламя, бушующее за стенами. Нечто бесстрастно изучало его, а он не ощущал ни надежды, ни страха. У него изъята была самая способность что-либо чувствовать. Казалось, он парит в беспредельности, а вокруг, во все стороны протянулись, образуя четкую сеть, нескончаемые темные линии, а может, нити, по которым движутся крохотные зернышки света. Одни медлительны, другие проскальзывают молниеносно. Когда-то ему случилось видеть под микроскопом срез человеческого мозга, и там, в сложнейшем сплетении нервных волокон, он заметил тот же лабиринт. Но тот был мертвый, неподвижный, а этот — сама жизнь. Боумен понял, или вообразил, будто понимает, что ему открылась работа некоего исполинского разума, созерцающего Вселенную, крохотная частица которой — он. Дэвид Боумен. Зрелище это, или видение, явилось ему лишь на краткий миг. Тотчас прозрачной плоскости, решетки, сплетения и пересечения скользящих зерен света исчезли, и Дэвид Боумен вступил в мир сознания, неведомого прежде ни единому человеку. Сперва показалось, время повернуло вспять. Он готов был принять и это чудо. Но потом понял, истина еще таинственней и поразительней. Отворяются родники памяти. Одно за другим воспоминания возвращают его в прошлое, и дано все прожить заново. Вот он, этот гостиничный номер. Вот космическая капсула. Пламенные всплески на красном солнце, слепящая сердцевина галактики. Врата, через которые он попал в эту непостижимую вселенную. И все быстрее, быстрее уносясь в обратный путь, он не только видел, но заново испытал все ощущения и тревоги, которые изведал тогда впервые. Жизнь его раскручивалась, точно лента магнитной записи, пущенная задом наперед со все возрастающей скоростью. И вот он опять на борту Дискавери, и небо заполнили кольца Сатурна. Вот он повторил свой последний разговор с Эалом, увидел, как выходит из корабля Фрэнк Пул на последнее свое задание, услыхал голос Земли, заверяющий, что все идет хорошо. И даже заново проживая миг за мигом, он знал, все и правда хорошо. Он проносился коридорами времени, стремительно возвращался к детству, освобождаемый от прежних знаний и жизненного опыта. Но ни единая крупица не пропадала. Все, чем он был прежде, в любой миг своей жизни, передавалось куда-то, где оно будет сохраннее. Один Дэвид Боумен переставал существовать, а меж тем другой Боумен обретал бессмертие. Быстрее, быстрее возвращается он в забытые годы, в мир более простой, бесхитростный. Ему ласково улыбаются лица, когда-то дорогие, но, думалось, навсегда позабытые. И он отвечает улыбкой, с нежностью, без боли. И, наконец, стремительное обратное движение замедляется. Родники памяти почти иссякли. Время течет все медленней, близится миг неподвижности. Так, в высшей точке размаха, на одно нескончаемое мгновение застывает маятник, прежде чем качнуться сызнова. Безмерное мгновение миновало, маятник двинулся вновь. В пустынности, за 20 000 световых лет от Земли, плывя меж пламени двойной звезды, открыла глаза и заплакала дитя.